Глава 68. Я знаю вашу тайну. А я стою с открытым ртом от шока. Там весь зал переполошился. Кайрон голову свою поставил, а она... Я, кажется, ввела вас в заблуждение своим поведением. Пришлось подыгрывать министрам, привыкшим, что женщина, даже если она королева, не должна лезть в мужские дела. Вот и вышло то, что вышло. Пожимает плечами королева и убирает свой веер, а потом показывает мне на кресло рядом с ней. «Так вы здоровы?» – уточняю я, хотя это и так очевидно. «Я, знаешь ли, с некоторых пор использую обмороки в любой непонятной ситуации. Вот и сейчас пригодилось», – улыбается она. «Но лучше поговорим не обо мне, а о тебе. Мне очень интересно, куда делась скромная барышня, которой я давала награду за кротость, а, леди Оливия?» «Пришлось измениться». Только и отвечаю, догадавшись, что королева знала настоящую Оливию, на которую я совсем не похожа характером. «Вижу. А заодно и мужа решила перевоспитать». Смеется она и решает лично разлить чай из фарфорового чайника. «Даже у меня от такого глаза лезут на лоб. Что вы имеете в виду? Немного теряюсь и тут же велю себе собраться. Как думаешь, почему я разыграла это представление?» Лорд Кайрон умеет быть убедительным, даже слишком. Правда, обычно он так яро отстаивает права военных на собраниях. Даже у короля от его прямых речей голова трещит так, что на стенку готов лезть. Только это наш с вами секрет. Никому ни слова о том, что я в курсе государственных дел, подмигивает королева и продолжает. А тут лорд Кайрон вдруг пришел ко мне, а не к королю. К женщине, понимаешь? И просил за женщину. «Ты его чем-то опоила? Ни стыда, ни совести, ни рецепта зелья!» Выдает королева, посмеиваясь, и ставит мне чай, будто мы подруги. У меня же от ее слов и поведения голова начинает идти кругом. «Я ничего не сделала такого, а то, что лорд Кайрон волнуется, так это скорее из-за того, что мы все еще не разведены, а мои поступки могут запятнать репутацию его и новой жены. Зачем-то оправдываюсь, как маленькая девочка, и сама на себя начинаю злиться». «Какой жены?» – переспрашивает королева, и тут-то я окончательно прихожу в себя. Шок отступает, его место занимает злость, стоит только вспомнить о девице, что стояла передо мной на коленях и пыталась откупиться. «Люция Кайрон – новая и скоро уже единственная жена генерала Кайрона», – холодно сообщаю я. «Оу!» – тянет королева, а затем от чего-то усмехается. «Да вы ревнуете!» – она издевается. «Для таких разговоров устроила весь этот цирк!» «Но вы ведь с самого начала понимали, что рано или поздно лорд Кайрон может жениться второй раз», – продолжает королева. «Не пытайтесь сейчас это отрицать. У меня огромная шпионская сеть, к вашему сведению. И вы задействовали ее, чтобы следить за такой, как я? Скажем так, вы слишком сильно привлекли мое внимание своим скандалом. Поэтому я разузнала о вас все, что можно. Нашла даже ваш брачный договор, и там все четко прописано». А ведь я даже удивлялась поначалу, почему лорд Кайрон выбрал в жены не самую красивую и юную, а той, кому было уже 25, потому что с вами было проще договориться. Молодая могла бы влюбиться, несмотря на то, что лорд Кайрон четко сообщает, что не способен на эмоции, но обещает обеспечивать и исполнять все обязанности супруга. Видимо, он рассчитывал, что, выбрав вас, избежит очередной сбрендившей от невзаимной любви дамочки. Но вы, леди, решили иначе. Говорит она, протягивая мне документ. «В этой папке куча сведений о том, сколько раз вы ходили ко всяким шарлатанам. Думаю, на потраченные вами деньги можно купить еще один особняк по соседству с вашим. Выдает мне королева. А я все еще не понимаю, к чему вообще сейчас нужен этот разговор. Но все же вынужденно отвечаю. Я хотела ребенка». «Конечно. А еще красоту и несколько противозаконных зелий, включая приворот для вашего мужа. На драконов привороты не действуют, вы же в курсе?» Выдает королева, демонстрируя один из листов, чуть ли не как диплом за первое место в соревновании, о котором я даже не знаю. «Позвольте спросить, к чему вы узнавали про мое прошлое, ваше величество?» Не выдерживаю и задаю прямой вопрос. «Потому что хотела убедиться», отвечает она и прищуривается так, будто я у нее на допросе. «Убедиться в чем?» «В том, что вы вовсе не леди Оливия Кайрон»,